На двери теткиного дома висел замок. Кухонное окно, которое можно было открыть с помощью любой щепки, оказалось заколочено. Соседка Степанида сидела на крыльце на теплых ступенях. Еще недавно крепкая, властная, она словно увяла в одночасье, выглядела старой и немощной. Седой клок волос выбился из-под платка и трепался на ветру. Надежда становилась перед ней, еще не надеясь, что будет узнана. — Что же ты пришла? — грустно качая головой, спросила Степанида. Надежда ничего не могла с собой поделать. Улыбнулась по извечной русской привычке так встречать непосильную тяжесть. — Тебя проведать, бабушка! Небрежно убрала прядь с лица и спросила весело, — Как вы тут? Степанида поднялась, скорбно глянув. — Пойдем, накормлю. А кроме пустой картошки ничего нету. Медленно ступая, вошла в дом. На выскобленный стол поставила миску с подрумяненной в печи еще теплой картошкой. Рассказала, как забрали на фронт Василька. Единственный сын ее был сердечником. Военком уже было отставку ему дал, а Василек сам настоял. И Степанида ничего не смогла сделать. Узнала Надежда про тетку. Та вместе с другими женщинами и малыми детьми подалась в Минск на второй день войны. Сказала Степанида и про молодых девок. Те тоже немцев боятся и от дома отрываться не хотят. Все письмишко или еще какую весточку получить надеются от женихов. Ихних ухажеров-то подчистую забрали. Кто-то вернется. У Шуры Козловой свадьба была. Такой стол закатили, песни, пляски. Вечером свадьба, а утром война. Так Шурка с мужем и не пожила. — А Иван, — решилась Надежда, — у нее дух захватил от мысли, что можно еще увидеть Ивана, ведь не призывник, уже финскую отломал. Могли оставить по первости. Лицо ее загорелось. Подумала, что соседка посмеется или упрекнет, но мудрости старой Степаниде было не занимать. Виду не подала, только спросила, — Латов, что ли? И, не дожидаясь ответа, продолжила. — Он же, сама знаешь, везде хочет поспеть. И у Щекова Семена за собой потащил. В первый же день на фронт подались. Мать Семена говорит про Ивана, встренула бы, убила. «Есть кому нас убивать», — печально сказала Надежда. «Самим бы, своих не надо бы». Глава 39. Командарму 10-й товарищу Голубеву, заместителю командующего фронтом товарищу Болдину, командарму 3-й товарищу Кузнецову. С утра 24 июня вам надлежит. Первое. Ударной группой в составе 6-го и 11-го мехкорпусов 36-й кавдивизии под командованием товарища Болдина продолжить решительное наступление в общем направлении на Гродно, овладеть этим городом и продолжать наступление по обоим берегам реки Неман на Друзгеники. Конечная цель дня — занять местечко Мереч. Иметь в виду 26-му СК обеспечение операции на западном берегу реки Неман со стороны августовских лесов и со стороны Сувалок. Второе. Командарму 3, товарищу Кузнецову, 85-й и 56-й стрелковыми дивизиями атаковать в общем направлении на Гродно и закрепиться к северу от этого города. 27-й